16 раздался телефонный звонок. К телефону подошла Татьяна Ивановна. С просонок она заговорила по-украински. «Це вы, Дава?» Через минуту плачущая, улыбающаяся, счастливая Кора услышала родной голос. «Каруша, приезжай!» Она взяла отпуск на кондитерской фабрике и вылетела в Москву на майские праздники. Дау осунулся и побледнел, но настроение у него было хорошее. Много лет спустя Кора рассказывала. Он не только не жаловался на судьбу, он еще заявлял, что уныние — большой грех, и унывать он не намерен. Больше всего его мысли были заняты незавершенной работой. Кора ахнула, увидев кипу исписанной бумаги. Она не ожидала, что он вернется к своим исследованиям до отпуска. Счастливые дни промчались быстро, и Кора уехала в Харьков. Стало очевидно, что они не должны жить в разлуке. Иногда ему удавалось вырваться в Харьков, но потом он снова возвращался в свою холостяцкую московскую квартиру. Он пишет ей все чаще и чаще. В письмах «Грусть и тоска» они полны любви, тревоги и нежности. Ей нелегко было расставаться со своей фабрикой, но осенью 1940 года она оставила Харьков и переехала в Москву. Поселились Ландау в одной квартире с Евгением Михайловичем Лившицем, который тоже перешел в Институт физических проблем. Глава 7. По воле Рока. Я в старой Библии гадал и только думал и мечтал, чтоб выше мне по воле Рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. Николай Огарев. Тюрьма. Лев Давидович не любил жаловаться на судьбу, а уныние считал чем-то совершенно недопустимым, постыдным. Но год в камере не прошел бесполезно для здоровья. В тюрьме он завтракал через день. Дело в том, что там по утрам один день давали манную кашу, другой — пшенную. В детстве его кормили манной кашей насильно, не разрешали встать из-за стола, пока не доест. Понятно, что он ее возненавидел на всю жизнь и в рот не брал. Тюремный рацион и без того скуден, а при таких фокусах он, конечно, очень ослаб. Боялся упасть, настолько кружилась голова. Неважно было и со зрением. И вот много лет спустя Кора как-то сказала ему, что если он будет плохо есть, она станет кормить его манной кашей. Внезапно Дау, который всегда так понимал шутку, неожиданно воспринял это всерьез. «А ты не боишься, что я от тебя сбегу?» «Боюсь. Это шутка». «Очень неудачная шутка. Я манной каши даже в тюрьме не ел. Ты бы мог принимать ее, как невкусное лекарство». «Каруша, как же это я не догадался!» «Когда мне было 13 лет, мы переехали в Москву. Незадолго до того я разлучилась с отцом, которого любила без памяти. Целый год мы жили в гостинице «Москва», где мне очень не нравилось, потому что меня никуда не пускали. У меня не было ни друзей, ни знакомых. Я чувствовала себя страшно несчастной. Все время ходила заплаканная, и мама очень за меня боялась. Но потом нам дали квартиру возле Даниловского рынка, и все переменилось. Я попала в хорошую школу, 545-ю. У нас был замечательный класс. И главное, я была недалеко от Воробьевского шоссе, где жила моя тетушка. Каждый день после уроков, наскоро пообедав и оставив дома портфель, я отправлялась к Ландау. Так началась моя дружба со Львом Давидовичем, продолжавшаяся до его кончины. По-видимому, в те годы он относился ко мне так заботливо потому, что знал о происшедшей в нашей семье трагедии, гибели моего отца. От меня же все скрывали. Дау уделял мне много внимания. Во-первых, он расспрашивал о том, что мы проходили не так, как обычно спрашивают взрослые.